Когда Мишо говорил «не пройдет», он не спорил, не обижался, но сейчас же начинал придумывать что-нибудь другое. Веселый южанин, он в самую трудную минуту мог всех рассмешить. Рассказывал марсельские анекдоты, прыгал, куролесил. И Мишо ласково думал «ребенок», хотя Пьер был на 2 года старше его. Иногда они спорили. Пьер то ли по своему воспитанию, то ли по характеру, благодушному и беспечному, крепко держался за идеи прошлого века. Он и людей разводил бы, как цветы, с лейкой в руке. Он верил, что можно всех переубедить, и профессорский тон старого Виара ему казался мудростью. А Мишо над ним подтрунивал, и Пьер в ответ грустно улыбался, как ребенок, у которого хотят отобрать любимую игрушку. Теперь Мишо сказал, «Ты на собрании изложи разговор с Дессером. У тебя это здорово получается. Я вот сразу почувствовал, что и Дессеру не сладко». «Ладно, а знаешь, Мишо, что самое смешное? Дессеру вообще не сладко. Миллионы-миллионами, но жизнь получается поганая. Он как-то гулял со мной, рассказывал. Выходит, и он у конвейера, честное слово. А рассуждаешь ты как интеллигент. Я вот знаю, что если нас побьют, ты не изменишь. К той же стенке пойдешь. А победим? Тогда я за тебя не отвечаю. У тебя фунт веры на 10 фунтов жалости. Я знаю одну девушку, студентку. Мне иногда кажется, что для нее слабость выше силы. Черт знает что. Но сама она крепкая. Еще как». Он улыбнулся мечтательно и застенчиво. Пьер расцвел. Значит, и Мишо может это понять. А Мишо уже носился по заводу, говорил, уговаривал. Сильвен узнал о предложении Дессера. Об этом позаботились агенты дирекции. И Сильвен тоже не терял времени. Слово «соглашение» гуляло по двору, по цехам, волнуя людей, измученных долгим бездельем, стосковавшихся по семьям, встревоженных рассказами близких. Достаточно подписать соглашение, и сразу кончится собачья жизнь. И Сильвен нашептывал, скрывают. Им что, политика? А наши с голоду сдохнут. Под вечер положение стало угрожающим. Пьер пробовал говорить о хитрости Дессера, но люди Сильвена его гнали. «Инженер, сколько у тебя в сберегательной кассе?» Говорили, что в 10 вечера состоится собрание, организованное Сильвеном. Проголосует соглашение. Пьер пал духом, считая, что все проиграно. Да и не один Пьер. Мишо старался держаться спокойно, даже шутил, но стоило ему это больших усилий. Себе он говорил, что выручить может только чудо. Нужно было на что-то решиться. От него сейчас зависела судьба товарищей, может быть, и всей парижской забастовки. Когда стемнело, он сказал Легре, «Слушай, я на час уйду. Никому не говори. Скажут, удрал. Идешь куда? В комитет?» Мишо не ответил. Клеманс сидела у пыльного окна, неподвижная, похожая на мертвый куст. В комнату вошел Мишо. Он осторожно взял красную распухшую руку Клеманс. Он хотел говорить, но не мог. Он пришел к этой женщине за помощью, но ее горе обдало его, как горячий туман. Он забыл все заготовленные слова. Он забыл о забастовке, о Сильвене, о соглашении. Перед ним была мать товарища. Он начал говорить о Жано, как тот шутил за несколько минут до смерти, о его веселье, мужестве. Он рассказывал горячо и несвязно. Никогда еще он не говорил с такой мукой. Смеркалось. Клеманс не зажгла света. И в темной комнате ожил Жано. Здесь он рос. Играл на полу кубиками, готовил уроки, рассказывал матери о товарищах, о демонстрациях, о стычках с полицейскими. Клеманс чувствовала, как короткая, но шумная жизнь заполняет все, и эта жизнь продолжалась. Там, на заводе, так сильно было ощущение связанности, родства мертвого Жано с этим незнакомым ей человеком, что она в страхе подумала, и этого убьют.